После долгих раздумий, сомнений и колебаний Катон решил назвать свой многолетний труд «Начало». Ведь он первым начинает писать историю Италии. Бездумное изложение событий год за годом поправлением консулов не в счет. 6 книг «Начал» уже написаны. Для 7-й сделаны выписки из греческой летописи Фабия Пиктора, переполненной изречениями Фабия Максима, которых тот не произносил, и изложением вещих снов Сципиона, которых Долгогривый никогда не видел. Катон отложил свиток в сторону. Память оживила первую встречу с Долгогривым, так Катон называл Сципиона. Его, Катона, вызвали в притории по жалобе на жестокое обращение. Другой бы на месте Долгогривого сказал: «Центурион, всыпь жалобщику, чтобы неповадно было кляузничать». Но консул проворчал: «Как ты, братец, с моими воинами обращаешься?» В этом «братец» чувствовалась спесь патриция, едва удостаивавшего ничтожного плебея вниманием. И что значит «мои воины»? Так и хотелось выкрикнуть: «Это воины республики!» Однако Катон молчал, опасаясь испортить карьеру. Сципион перекинулся несколькими словами по-гречески с легатом Гаем Лелием. Смысла слов Катон не мог понять, но, видимо, Лелий убеждал не принимать никаких мер. «Иди, братец, — сказал Сципион, — и чтобы на тебя больше не жаловались, понял?» «Слушаюсь», — ответил Катон. С того дня Катон, не жалея времени, наблюдал за Сципионом. Войско тогда стояло в Сицилии, хотя ему давно было пора осаждать Карфаген. Сципион же целыми днями пропадал на агоре Лилибея, накинув поверх туники паллий, окруженный философами и другими бездельниками. Паллий — просторный греческий плащ, который обычно носили философы. Как раз в это время Катону стало известно, что легат Сципиона и его любимчик Племиний захватил город Локры и устроил там чудовищную резню. При этом Племиний разграбил знаменитый храм Прозерпины, остававшийся нетронутым во всех войнах, которые велись на юге Италии. Теперь у Катона был материал для обвинения Сципиона, и он послал в Сенат описание художеств самого Сципиона и тех преступлений, которым он попустительствовал. В Курии Сципиона не любили и немедленно назначили комиссию для проверки его деятельности. Но Сципион выкрутился, уведя войско в Ливию, где вел себя так, словно карфагенине его подкупили. Он заключил мир с Карфагеном вместо того, чтобы его разрушить. Прошло немало лет, пока Катон получил возможность вести против Сципиона открытую войну на форуме. Он преследовал его без устали. Он выбросил его из Рима. И вот теперь надо писать о человеке, которого ты продолжаешь ненавидеть и после его смерти. Какая-то мысль озарила Катона. Он развернул папирус, окунул в чернила тростник и стал быстро писать квадратными, как в старинных свитках, буквами. Сказка. Колесница Гелиоса уже спустилась к горизонту, и через все море тянулась широкая пурпурная полоса. Попадая в нее, паруса кораблей становились похожими на бабочек. Они порхали по волнам, как по лугу, то скрываясь, то вновь появляясь, словно затеяли между собой какую-то игру. На берег с тихим рокотом катились волны, а, достигнув его, разбивались с жалобным плеском. Прижавшись друг к другу, Андрис и Элия, как завороженные, долго молча смотрели вдаль. Они впитывали красоту мира и его тревогу, и какое-то незнакомое им чувство поднимало их, как на крыльях.